еще задолго до приближения линии фронта к границам Орловской области, во все райкомы партии была послана директива Орловского обкома ВКПБ номер 930 от 4 июля 1941 года об организации диверсионных групп, партизанских отрядов и создании подпольных организаций для работы в тылу врага. В ней предписывалось немедленно приступить к проведению этой работы на случай оккупации области и для действий в тылу врага, заранее отобрать и подготовить руководителей этих групп из числа лучших работников райкомов, учителей и агрономов. Несколько позже, 18 июля 1941 года, появилось постановление ЦК ВКПБ об организации борьбы в тылу германских войск, в котором определялись основные цели и задачи партизанской подпольной борьбы на оккупированной территории. Ставилась задача развернуть сеть наших большевистских подпольных организаций на захваченной территории для руководства всеми действиями против фашистских оккупантов. В постановлении указывалось, что руководители советских и партийных органов должны возглавить на месте борьбу с врагом. Принципиально важное значение для организации антифашистского подполья на оккупированной территории имело указание о том, чтобы в подпольные ячейки включались также беспартийные трудящиеся, глубоко преданные идеям партии и советской власти, что значительно расширяло социальную базу для борьбы против немецких оккупационных властей. Партизанам нужны были хорошо оборудованные минеры-подрывники, разведчики. В соответствии с постановкой задачи в городе Орле была создана региональная школа для подготовки партизанских кадров и кадров-диверсантов для подрывной работы в тылу врага. Она должна быть секретной и числится как школа по подготовке противопожарных кадров. Начальником школы был утвержден секретарь Орловского горкома партии Ларичев. Этому делу посвятил свой большой опыт и знания полковник военной разведки Старинов, выполнивший специальные диверсионные задания еще в период гражданской войны в Испании. В июле 1941 года он был назначен начальником оперативно-учебного центра Западного фронта. 13 августа Старинов прибыл в Орел для работы в специальной школе по подготовке кадров подполья и партизан. В августе 1941 года в дачной местности под Орлом полковник уже обучал первых курсантов школы, которых прислали партийные и советские организации «Орла», «Брянска», «Бежицы» и «Калинина». Это были в основном коммунисты и комсомольцы, люди достаточно грамотные, имевшие неплохую техническую подготовку. В Орловской спецшколе прошли обучение многие, ставшие впоследствии известными командирами партизанских отрядов, действовавших в брянских лесах. Герои Советского Союза Бондаренко, Ромашин, Кравцов, Дука и другие. Школа подготовила 185 инструкторов-преподавателей минно-взрывного дела для Тульской, Московской, Курской, Смоленской, Воронежской, Калининской и Рязанской областей. Здесь было обучено 2369 минеров-подрывников, действовавших потом в составе боевых диверсионных групп в партизанских отрядах в подполье города Орла и области. После оккупации Орла немецкими войсками спецшкола продолжала работать в Ельце, а затем в Задонске. Итоги ее деятельности были впечатляющими. по меньшей мере 90% всех крушений немецких грузовых составов, подрывов мостов, машин и других диверсий на оккупированной советской территории было совершено с участием или под руководством ее выпускников. Назначение этой школы не ограничивалось только обучением диверсионных кадров. Здесь была создана лаборатория и мастерская, где изготавливались противопоездные, автодорожные и другие мины и зажигательные снаряды конструкции Сталинова. Делались гранаты, которые начинялись черным порохом и могли взрываться без капсюля от Бигфордова шнура. Корпуса для этих гранат десятками тысяч отливались на Орловском заводе имени Медведева, а после оккупации Орла на одном из Елецких заводов. В ноябре 1941 года под руководством полковника Сталинова в Харькове было установлено рекордное количество радиомин замедленного действия. 11 ноября по радиосигналу из Воронежа он взорвал в Харькове особняк, который занимал начальник немецкого гарнизона генерал-лейтенант Браун. В результате этой операции генерал был убит. Трудными дорогами к славе и бессмертию прошли тысячи орловцев, в том числе партизаны и подпольщики, удостоенные высоких наград за подвиги в тылу врага. Орловское партизанское движение было одним из крупнейших в истории Великой Отечественной войны и по своему размаху уступало только партизанскому движению в Белоруссии. 1 июля 1942 года был образован Орловский штаб партизанского движения при военном совете Брянского фронта, а затем Центрального фронта. Начальником его стал первый секретарь Орловского обкома партии Матвеев, заместителем майор Горшков. 27 августа группа командиров и комиссаров отрядов Орловского штаба партизанского движения во главе с Матвеевым вылетела в Москву, в Центральный штаб партизанского движения. 31 августа они были на приеме у Ворошилова. На следующий день партизаны Орловщины, герои Советского Союза Дука, Емлютин, Ромашин, в числе других отличившихся, присутствовали на приеме у Сталина. Беседа Сталина с руководителями орловских и украинских партизан была располагающей, задушевной. Он интересовался количеством бойцов в отрядах, их вооружением и наличием боеприпасов, системой обеспечения питания, одеждой, боеприпасами, медицинской помощью, настроением партизан и населения, поведением оккупантов, составом подпольных организаций, особенно в Орле и Брянске. Тогда же было указано, что Орловский партизанский край, пересеченный густой сетью железных дорог, с наличием больших лесных массивов, нужно удержать в своих руках как плацдарм будущих боевых действий Красной Армии. В процессе беседы Сталин указал, что в условиях наступления фашистов на южном участке фронта и при отсутствии второго фронта в Европе партизаны должны выполнить задачи второго фронта, сковать как можно больше сил врага и наносить ему как можно больше потерь. Рекомендовал меньше заниматься ведением фронтальных боев против войск противника, а наносить удары, когда тот совершает передвижение, особенно по железным дорогам. Он отметил, что танковый батальон на фронте представляет грозную силу, и для его уничтожения требуется много сил, средств и жертв. А при движении по железной дороге танковое подразделение становится беспомощным перед небольшой диверсионной группой. Было отмечено, что действия партизан должны тесно увязываться с действиями войск на фронте, в интересах фронта и общего стратегического плана разгрома врага. Немецкое командование пыталось обезопасить свои тылы и предпринимало неоднократные попытки ликвидировать партизанские отряды, базировавшиеся в брянских лесах. Но эти попытки были безуспешны. Вот. Особенно тщательно готовилась последняя крупная антипартизанская операция весной 1943 года, предпринятая командованием группы армий «Центр» перед проведением операции «Цитадель». Для полной блокады партизанского края были использованы 4-я танковая, 102-я пехотная, 404-я, 221-я, 442-я охранные дивизии, 57-й охранный полк и другие части. Только в южной части брянских лесов и на охране железных дорог было сосредоточено 30 тысяч немецких солдат и офицеров. На первом этапе операции противнику удалось блокировать партизан, их связь с центральным штабом партизанского движения была нарушена.